Он проснулся рано, однако Зоя Ипполитовна поднялась еще раньше. На кухне фыркал чайник, позвякивали ложки и блюдца. Генчик прыгнул к двери. Зоя Ипполитовна, а знаете, что мне ночью придумалось? Во-первых, доброе утро. Во-вторых, ты мог бы в начале дня предстать пред дамой в более достойном обличии, умытым и одетым. Ладно, сейчас предстану. Только сперва скажу, а то не терпится. Зоя Ипполитовна, почему мы не поставили бригантину под портретом? Она ведь уже готова. Да, ты прав, пора. Но, честно говоря, мне это не очень хочется. Даже страшновато как-то. Почему? Видишь ли, я строила бригантину несколько лет. Это было мое главное дело. А теперь все закончено. Что дальше-то? Наверное, ложиться да помирать. Ну что вы такое придумываете? Как вам не стыдно? Я для этого, что ли, помогал вам? Успокойся, успокойся. Я же это так в переносном смысле. Просто мне печально, что весь интерес позади. Да ни чуточки он не позади. Я про это и хочу сказать. Наоборот, сейчас самое начало. Как же это понимать? Так и понимать. Корабль для чего строят-то? Чтобы он плавал, значит, нужно испытание. Постой, постой. Но это же настольная модель. Она не рассчитана? Как же не рассчитана? Она ведь в точности, как настоящая, только маленькая. Или боитесь, что в корпусе будет течь? Ну нет, корпус у нее вполне добротный. Просто мне не приходило в голову. Согласись, я уже не в том возрасте, когда пускают кораблики. Но я-то в том. Я буду пускать, а вы смотреть. И получится, что капитан Сундукер продолжает свои плавания. Да, все это соблазнительно. Однако... Что? Чтобы судно было устойчиво на воде, нужен балласт. Загрузим. Люки-то есть. Обычно в модель насыпают свинцовую дробь. А где ее взять? Не обязательно свинцовую. Я наберу во враге шариков. Они тоже тяжелые. Некоторое время Зоя Ипполитовна еще сомневалась. А вдруг с моделью что-нибудь случится? Вдруг на берегу соберутся любопытные и скажут, окончательно выжила из ума старуха. А если хулиганы разбомбят бригантину камнями? А если ее унесет ветром? Генчик лихо разбивал эти опасения. Модель построена на славу, выдержит все испытания. Испытывать можно рано утром, когда берега пусты, или попросить Петю Кубрикова отвезти их на середину озера. Там ни любопытных, ни хулиганов. Он же, Петя, на своей моторке догонит модель, если та попробует уплыть. Наконец, Зоя Ипполитовна сдалась. Конечно же, ей самой тоже хотелось увидеть бригантину в плавании. Но впутывать в это дело старшего спасателя Кубрикова она отказалась. «Хватит нас двоих. Я знаю одно безлюдное местечко за старым кирпичным заводом. Когда еще у меня не было стиральной машины, я полоскала там белье. В давние молодые годы». Шарики в трюме они сверху залили стеарином, чтобы балласт во время качки не смещался в сторону. Именно из-за таких смещений не раз гибли в море настоящие корабли. Зоя Ипполитовна зарядила старый аппарат «Смена». Показала Генчику, как устанавливать расстояние для съемки, где нажимать. «Потом мы напечатаем большие снимки и один повесим в рамке рядом с портретом. Те, кто не знает, будут думать, что это фотография настоящей бригантины. А то обидно. Ни одного изображения судна капитана Сундукера не сохранилось». «Это ведь, наверное, не очень честно. На самом-то деле это лишь модель?» «Во-первых, никого, кроме нас, здесь не бывает. А во-вторых, почему же нечестно? Здесь не обман, а творческое воображение». Генчик вспомнил Петю Кубрикова и согласился. Спал Генчик неважно, слишком чутко. Мешали часы. Прошлой ночью он их не слышал, а нынче просыпался каждый раз, когда звучал скрипучий бой. Но досады у Генчика не было. И удары часов, и свет луны за окном, и всякие скрипы и шорохи волновали Генчика, словно подкравшаяся вплотную сказка. А еще волновали мысли о завтрашнем испытании. Казалось бы, что особенного? Ну, спустят модель на воду, ну, посмотрят, как скользит она под ветерком недалеко от берега, ну, пощелкает Генчик аппаратом. Но нет. Было у него предчувствие, что плавание бригантины — это какой-то особый момент в его жизни. Будто что-то изменится после него. А в какую сторону изменится? В хорошую или наоборот? А чего наоборот-то? Ведь до сих пор все было хорошо, и будет еще лучше. Но тревога все же царапала его.